добрым пшеном, подкрепляя свои силы полезной пищей. Ибо зерна метелок этого злака чрезвычайно мучнисты, и в плодах его заключен тук земли, а значит, пшена работникам потребуется меньше, чем ячменя или чечевицы, и мы накормим их таким образом быстрее и лучше. Не могу передать, как занята всем этим моя голова. И увидев в вечернем саду тебя, госпожа, и твоих провожатых, я мысленно сказал себе, словно кому-то другому: «Вот ты один, молодой и незрелый, ломаешь себе голову, и тебе не с кем поделиться заботами дома, ибо господин твой ни за что не берется. Но погляди, вот шествует прекрасная твоя госпожа, сопровождаемая, как того требует ее чин, двумя девушками. Доверься же ей и обсуди с ней свой замысел насчет белого проса, и тогда ты узнаешь ее мнение, и твоей молодости поможет ее прекрасный совет». Эни покраснела отчасти от радости, отчасти от смущения, ибо она ничего не знала о негритянском просе, и ей было невдомек, следует ли его сеять в большем количестве. Она сказала в некотором замешательстве: «Этот вопрос, несомненно, заслуживает рассмотрения. Я обдумаю его. Благоприятна ли почва острова для твоего нововведения?» «С какой опытностью осведомляется об этом моя госпожа?» — отвечал Иосиф. «И как быстро схватывает она во всяком деле самое важное. Почва на острове достаточно илиста. Но все-таки нужно быть готовым к неудачам на первых порах. Ведь наши земледельцы еще не научились выращивать белое пищевое просо. Они выращивали до сих пор только кормовое, коричневое. Если бы госпожа знала, как трудно добиться от этих людей, чтобы они мотыжили землю до той рыхлости, какой требует белая дура, и уразумели, что в отличие от коричневой, она совершенно не терпит сорняков. Если они не займутся корневиками, все пойдет на смарку, и вместо человеческой пищи мы получим корм для скота». «Легко видно с таким бестолковым народом», — сказала она краснее и бледнее от беспокойства, потому что ничего не смыслила в этих делах и никак не находила сейчас подходящего ответа, хотя пожелала, чтобы он обсуждал с ней хозяйственные вопросы. Ей было очень совестно перед своим слугой, и она чувствовала себя крайне униженной, потому что он говорил ей о таких настоящих, о таких честных делах, о пище для людей, а она при этом ни о чем знать не хотела, кроме того, что она влюблена в него и желает его. «Да, нелегко», — повторила она со скрытой дрожью, — «но ведь все говорят, что ты умеешь добиваться от них добросовестной службы и точного исполнения обязанностей. Так, наверное, тебе удастся приучить их и к этому нововведению». Его взгляд показал ей, что он не слушал ее болтовни, и она обрадовалась этому, хотя в то же время это ее ужасно обидело. Он стоял неподдельно погруженный в хозяйственные свои размышления. «Метелки этого злака, — сказал он, — очень прочны и гибки. Из них можно сделать хорошие щетки и веники, и для дома, и для продажи, так что даже и при неурожае все-таки будет какая-то выгода». Она промолчала с обидой и болью, заметив, что он уже не думал о ней и говорил сам собой о вениках, которые были и вправду под тенью ее любви. Но он, по крайней мере, заметил, что она промолчала и, испугавшись, сказал с той улыбкой, какую всех подкупал: «Прости мне, госпожа, эту низменную беседу, которой я преступно тебе докучаю. Виною всему незрелое мое одиночество перед лицом ответственнейших обязанностей и великое искушение посоветоваться с тобой». «Тут нечего прощать», — отвечала она. «Дело это важное, и возможность изготовления метел делает его менее рискованным. Я сразу так и подумала, когда ты заговорила о своем нововведении, и хочу еще поразмыслить об этом деле». Ей не стоялось на месте, так рвалась она уйти отсюда, от его близости, которая была ей дороже всего на свете. Это старое противоречие влюбленных — искать и бежать близости. Стары как мир и лживые речи о честных делах, речи, с нечестными глазами, которые ищут и убегают,